Глава 10. Воровский. Раннее утро. Только-только занимается серый рассвет. Снова потепление в городе. На землю опустился густой туман. Снег подтаял, превратившись в противные грязные лужицы. Воровский бежал. Всунув в уши наушники в сотовый телефон, он преодолевал беговую дорожку на огромном заброшенном стадионе, как раз недалеко от дома. Тёплый спортивный костюм черного цвета сидел на нем идеально. Спортивная обувь превращала бег в сплошное удовольствие. Да, сегодня он решил отказаться от посещения спортзала в бизнес-центре. Ему был необходим простор и свежесть еще не тронутого дневной суетой утра. Музыка для тренировок подстегивала бежать быстрее, и он не останавливался. Вдох, выдох. На пробежке главное — правильное дыхание. Лиза. С того самого момента, как он увидел ее красивые руки, мысли о ней не оставляли его ни на миг. А их переписка в Вайбере и вовсе лишила его трезвости разума. Кажется, между ними завязалась интересная игра. Игра, способная привести к непредсказуемым последствиям. «И перестану надевать трусики. Проклятие». Что одна дерзкая фраза может сделать с мужчиной? Никакой контрастный душ не помогал сбить возникшее возбуждение. Он хотел ее, хотел задрать ей юбку и трахнуть прямо на столе в своем кабинете, грубо, жестко, без всяких прелюдий, особенно если она действительно перестанет надевать трусики. При мысли о чулках с поясом и без трусиков на такой холодной и по-королевски элегантной еще вчера Лизе его снова бросило в жар. «Продолжим игру», — решил он. «И черт с ним, с этим Азуле». У Воровского были дела в городе, поэтому в приемной он появился только к обеду. Лиза и Аня безмятежно вырезали снежинки за большим столом. Лиза снова была по-королевски холодна и элегантна. Черное строгое платье миди, бусы из крупного жемчуга на шее, сережки им в тон, элегантные туфли. И чёртовы чулки. Гладкие черные чулки на ножках Лизы. Воровский на миг замер в дверях и сглотнул. Ажурная полоска чулок осторожно виднелась из-под нечаянно завернувшегося подола черного платья. «Добрый день, Михаил Викторович», — расплылась в сладкой улыбочке Анна. «Спуститесь за почтой на 9-й этаж, Аня». Пропустив приветствие мимо ушей, кивнул секретарю он. «Нам должны были прислать письма из банка». «Да, Михаил Викторович». «Лиза, бросайте мусорить в приемной. Лучше сделайте мне чай». Глядя на ворох обрезков бумаги на столе, поморщился он. Анна выскочила за дверь. Лиза грациозно поднялась со своего места и одернула платье. «Королева, мать ее! Под тяжелым взглядом Воровского медленно смела мусор в ведро и подошла к чайнику. Воровский не удержался. Едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее прямо в приемной, настиг её сзади. «Почему я не получил отчет, Лиза?» Вжимая девушку в стол, хрипло выдохнул совсем рядом он. «Какой ей отчёт?» С гулко бьющимся сердцем от его внезапной атаки близостью зависла она. «Отчёт о том, какое на вас белье». Вжимая ее в стол еще сильнее, он опалил горячим дыханием шею. Она обернулась. В светло-зелёных глазах против воли мелькнуло желание. Дрожь в теле. Лиза в игре. Волнительный вздох. Да, она определенно в игре. «Я люблю, когда мои подчиненные выполняют обещания, Лиза». Его губы едва касаются ее шеи. Дыхание обжигает, и она, опустив голову, прикрывает глаза от наслаждения. «Вы получите свой отчет через 10 минут». Голос срывается, выдавая ее. Ослабив хватку, Воровский отступил. Вожделение захватило его без остатка, и он скрылся за дверью своего кабинета, чтобы хоть как-то охладить пыл. Это покорное согласие начинает сводить с ума. Она тоже горит. Не горит, искрит желанием. Они встали на опасный путь. Еще немного, и обратной дороги не будет. Дверь распахнулась, и Лиза внесла поднос с чаем. Он проследил за ней тяжелым взглядом, но ничего не сказал. Она поставила перед ним любимый чайник с зелёным чаем, чашку и тростниковый сахар. Томно вздохнула совсем рядом, застенчиво опустив ресницы, подарила покорную улыбку, от которой Воровского бросила в жар и быстро вышла. Телефон просигналил через 3 минуты. «Сегодня я выбрала лиловый комплект из шёлка, нежные шёлковые трусики с красивым бантиком сзади и бюстгальтер на косточках с ажурными вставками, который расстёгивается спереди. И да, на мне чулки, Михаил Викторович. Жаль, но вам никогда не расстегнуть спереди мой бюстгальтер». Он налил себе чай и потёр подбородок. Фантазия уже рисовала все подробности того, как он расстёгивает нарисованный в воображении лиловый бюстгальтер. Воровский попытался стряхнуть наваждение, но у него плохо получалось. В элегантных брюках роскошного костюма стало до удури тесно. «Хоть папкой прикрывайся». Невинные сообщения грозят перерасти в нечто большее. Особенно сейчас, накануне новогодних каникул, когда стресс на пределе и безумно хочется сбросить напряжение. А ещё хочется растрепать эту холодную королеву Лизу, чтобы она стонала под ним, кусалась и царапалась, как дикая кошка, умоляя о сексе. «Посмотрим, как растворится твоё «никогда», — усмехнулся он. Придвинул к себе телефон и отправил сообщение. «Не провоцируйте меня, Лиза. Для вас это может плохо закончиться. И что вы мне сделаете?» «Я украду вас из офиса. Запру в своём загородном доме на все зимние каникулы. И поверьте, на вас не будет ни трусиков, ни лилового лифчика. Вам просто нечего будет застёгивать спереди. Потому что я пристегну ваши красивые ручки к спинке кровати наручниками и буду делать с вами всё, что подразумевается под вашим ёмким словом «никогда».» Она собиралась что-то напечатать в ответ, но зависла. Видимо, его угроза сбила её с толка. Снова попыталась напечатать. «Нет, пустота, трусиха», — усмехнувшись, отправил новое сообщение он. Вышел из интернета и с довольным видом принялся пить чай. 1-0, Лиза.